Здравствуйте. И вновь с вами Человек без имени. Сегодня среда, 5 октября и День учителя. Всех педагогов поздравляю. Всего вам доброго желаю. Денег побольше. И самое главное, не занимайтесь никогда фальсификацией. Умных вам учеников. В частности, хочу поздравить своего первого телевизионного учителя Михаила. Если бы не он, даже не знаю, чем бы я бы занимался в сегодняшнем дне. Большое спасибо человеку, которого, к сожалению, больше нет, режиссер Владимир Иванович, который вложил свои режиссерские знания в меня. Низкий ему за это поклон. Всех своих знакомых, кто занимается педагогической деятельностью, тоже поздравляю. Всем терпения, новых высот и всего вам самого хорошего. Соратникам, зрителям, слушателям большое спасибо за помощь и поддержку. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Свои вопросы, комментарии можете оставлять под этим видео или пишите на почту russia5117@gmail.com. Сегодняшнюю программу хочу начать с вопроса, который написал Гарф Ф. Вот он интересуется, что я думаю про видео «Импичмент Мальцеву». А думаю я следующее. Первое – про договоренность дебатов. Кто вчера смотрел «Плохие новости», то там было пояснение, что ни Мальцев, ни Дима Игнатьев, ни Сергей вообще не знали об этой договоренности. Сам Антон не говорит, с кем конкретно были эти самые договоренности, с кем он или его помощники вели переговоры. Далее про анонс в группе. У меня вопрос в какой? Я, признаться, не видел и утверждать, что не было этого самого анонса, не могу. И тем не менее, насколько я знаю, все группы артподготовки не имеют официального характера. Есть официальная страница Мальцева ВКонтакте. Там никакого анонса точно не было. Посему давайте точно говорить, кто с кем, о чем говорил. Кто размещал анонс и все с этим связанное. Что касается подписчиков и просмотров. Вчера было сказано следующее. Мальцев не будет дебатировать с каким-нибудь неадекватным человеком, который двух слов связать не может, и смотрит его 10 человек, таких же инопланетян, как и сам этот умник. Я так это понял. Если же имелось другое, мол, неважно, если у тебя нет энного количества подписчиков и более, скажем там, 100 тысяч просмотров, то ты никто и звать тебя никак. То это совсем другая моя точка зрения. Хотелось бы уточнения в этом вопросе. Потому что если гипотетически представить, что кто-то из зрителей артподготовки канала «Человека без имени» предложит провести эфир Мальцева со мной, то мне будет крайне непонятна риторика, что моя персона, кто я и что я, оценивается и говорит обо мне как о личности исключительно от количества моих просмотров и подписчиков. Моих просмотров, естественно, я говорю о моих видео, да, потому что вот у меня всего 537 подписчиков, и это как-то говорит, например, о моей некомпетенции. То есть, как бы это все очень странно звучит, поэтому еще раз говорю, я не думаю, что имелось именно это в виду, но конкретизировать было бы неплохо. Далее, вчера Антону никто не отказывал в проведении эфира. По поводу пиара. Пиар – донесение своих взглядов, раскрытие глаз народу на нынешнее положение дел в стране – это были дебаты на центральном телевидении. Дальше Антон говорит про вероисповедание Мальцева. Если бы Скальд посмотрел более ранние выпуски, то узнал бы, почему Мальцев когда-то был атеистом и, собственно, опять же, почему пришел к вере. Касаемо аудитории Мальцева в категории «совковая». А что, те люди, у которых молодые годы прошли в Советском Союзе, не могут разделять нашу общую точку зрения и не могут быть недовольны нынешним режимом? Это какие-то люди с другой планеты? Естественно, у старшего поколения могут быть различия в некоторых вопросах с молодой аудиторией, которой, кстати, больше, даже не сомневаюсь. И это нормально. То поколение, которое растет сейчас, Пройдет время, и они нас будут совком считать. Что тут поделаешь, так всегда было, есть и будет. Даже вот случай жизни помню. Встречался с девушкой, которая на 7 лет была меня младше. Я себя чувствовал, словно я из мира динозавров. Какой я старый. Кстати, наглухо ватницей была, но при этом не глупа, что удивительно. Это так, небольшое отступление. Дальше он говорит о том, что бывших коммунистов не бывает. Что-то коммунистическое, кто-нибудь находил в высказываниях или действиях Мальцева? Я вот нет. Так можно сказать про кого угодно и что угодно. К примеру, я долгое время работал в пропаганде. Что же теперь я не могу поменять свое видение, мировоззрение, быть в контрпропаганде? Я так решил, я так хочу. Мне жить морально проще. Но если следовать такой логике, то получается, я где-то в глубине души остаюсь быть верен этому режиму и его, в кавычках, да, там, идеологии до конца своих дней. Что бы там ни происходило в стране, ну глупости же. Теперь про создание Мальцевым «Единой России». Мой совет Антону, я против него конкретно ничего лично не имею. Прежде чем о чем-то говорить, узнай историю вопроса. Знаете, у артистов есть такая штука, как разбор роли персонажа, которого он будет играть. Он обязательно пишет биографию данного героя, тем самым дополняет его, и актеру самому будет проще вжиться в образ. И когда артист читает сценарий, он начинает задавать вопросы и рассуждать. Как герой к этому пришел? Что с ним происходило? Почему принял такое или иное решение? Так и здесь. Изучи вопрос и узнаешь, как создавалось ядро, что происходило внутри партии, почему он отрекается от нее. Скальд считает, что те, кто смотрит Мальцева, обычный электорат. Я в корне не согласен с этим. Обычный электорат – это те люди, которые взахлеб смотрят программу «Время» и подобные шедевры отечественного телевидения. Я вот в личном письме Мальцева написал, что очень долго искал человека, который рассуждает в том ключе, который мне близок. Конечно, у меня, и думаю, у других есть некоторые взгляды, которые отличаются от мнения Мальцева. И это тоже нормально. Отсюда ему и задают вопросы, делятся своими точками зрения. Вот как раз было бы ненормально, если бы все смотрели плохие новости, открыв рот. Программа столько бы не прожила. Людям нравится, людям интересно. У кого-то меняются взгляды, а кто-то уходит с канала и больше не смотрит Мальцева. Мы настолько разные, и красить всех одной краской не надо. По всем остальным вопросам Мальцев неоднократно высказывался. Но я бы с огромным удовольствием послушал их дебаты. Наверняка у Антона в ходе разговора появятся еще какие-нибудь вопросы. Вообще, что же касается его, Мальцева и всех остальных недовольных нынешним режимом, положением дел и кто хочет сделать жизнь в нашей стране лучше, давайте перестанем каждый тянуть одеяло на себя и не будем ссориться. Ни к чему хорошему это не приведет. Дискуссии в здравом русле – это отлично, это не может быть плохо. А если мы все будем грызть друг друга, то нынешнюю ситуацию мы не переломим никогда. И режим такой в России просуществует еще бесконечное количество времени. Кирилл задал вопрос. Привет, а Владимир никогда не работал на радиостанции «Ультра»? Нет, Кирилл, Владимир вообще к медийной сфере не имеет никакого отношения, он в прошлом предприниматель. И еще Кирилл оставил свой комментарий. Спасибо за упоминание Есенина. Есенинская дата была слишком нивелирована СМИ, как мне кажется. Интересно, насколько осознанно. Но Сергей Александрович заслуживает считаться величайшим поэтом, по крайней мере, величайшим русским поэтом. Да что уж говорить, наверняка очень многие спутают строки. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я? Привет тебе, привет!» Со строками Пушкина. Он также органичен и бесподобен для русской литературы, как и Александр Сергеевич. Кирилл, соглашусь с вами. Для меня Есенин вообще один из самых ярких поэтов. Смерть его – это было политическое убийство, а не самоубийство. Это исключительно моя точка зрения. Надеюсь, мы когда-нибудь узнаем истинную правду о его гибели. Сейчас можем только строить догадки. Почему я думаю, что все-таки его убили? Ведь это же не секрет, и многие об этом знают, что Сергей Александрович себе врагов в лице, да, вождей революции, в виде Зиновьева, Троцкого нажил. Его же преследовали. Более 10 уголовных дел, 13, по-моему, если память мне не изменяет. Газетчики травлю на него разворачивали. Причем вполне допускаю, что его убить могли Сталин с Дзержинским для того, чтобы списать убийство на свою оппозицию. Версий огромное количество. Кстати, очень хороший сериал 2005 года с одноименным названием. Всем рекомендую. Потрясающая работа. Актеры великолепны. В общем, когда я смотрел, получил огромное удовольствие. Всем советую. И еще Олег просто огромнейшее письмо прислал. С кучей ссылок на сайты, на разные видеозаписи. Про кандидата в президенты и его убийство Левашова Николая Викторовича. Про НЛО, про то, что сейчас возраст России 7521 год и много чего еще. Кому интересно, пожалуйста, пишите ВКонтакте, в ответ пришлю вам это письмо. Олег, у меня нет прямых контактов Мальцева, Эдика и других людей, о которых вы пишете. Только те, что указаны в общем доступе. Посему вы можете туда то же самое написать. Но так или иначе, ваше письмо прокомментирует наша экспертная рубрика «Слово Владимиру». На Медне мы получили письмо от Ванина Олега, и посвящено оно Левашову Николаю Викторовичу. Сразу хотелось бы поправить уважаемого Олега в том, что сейчас на дворе 7525 год от сотворения мира в Звездном храме, а не 21, как он указывает в своем письме. И да, Олег, вы правы, 5000 лет истории у нас куда-то делись. Что же касается самого Левашова и его идей, то мое мнение не совсем однозначно. С частью его идеи я полностью согласен, с такими как вред от генномодифицированных продуктов, вреде женских гормонов в пиве, ряда несостыковок и натяжек в современной теории физики. Но при всем при этом у Левашова есть огромное количество высказываний, которые вызывают у меня не только скептизм, но и некое беспокойство за умственное здоровье этого человека. Таких как спасение нашей планеты, которую он осуществил силой своей мысли от несущейся нам навстречу нейтронной звезды под названием Немезида. Установка барьера от радиационного излучения после аварии на японской Фукусиме. А также еще целого ряда спасения нашей страны и всего человечества от целого ряда весьма сомнительных угроз. Что же касается его супруги, то, насколько мне известно, незадолго до своей смерти она объявила себя воплощением Иисуса Христа. И это тоже наталкивает на определенные размышления. Никаких признаков насильственной смерти ни у самого Левашова, ни у его жены обнаружено не было. Поэтому высказывание о их убийстве достаточно сомнительно. Вообще, все идеи Левашова – это некая смесь астрального мира, науки и языческих вед. Причем стоит отметить, что неофициальная наука, не самые крупные языческие организации нашей страны труды Левашова не признают. Однако все желающие могут вполне с ними ознакомиться, возможно, кто-то найдет их интересными. Еще раз повторюсь, кому интересно, это очень объемное письмо. Пишите ВКонтакте, я вам обязательно его перешлю со всеми ссылками на видео и разнообразные статьи. На сегодня на этом все. В ближайшие дни выйдет второй выпуск программы «Разговоры на кухне». Всем большущее спасибо за внимание, за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими знакомыми. До новых встреч и всем здравствуйте. Всем добра, мира и дружбы.